2 дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 11 уже, да, началось уже 11 июня 2017 года. Сейчас сколько у нас? 3.38, да? 3.38. 146 дней до новой исторической эпохи. 146 дней, это очень хорошо. Было бы лучше, если бы остался один день до новой исторической эпохи, да? Как два. Ну, 11 сегодня. 12. Значит, сегодня мы пережили очередной налет. Стервятников. Да, ну, мы бы могли посмеяться очень весело, если бы у нас не задержали Лёшу Политикова. То есть, получилась такая интересная ситуация. У нас в 8 часов вечера, в начале 9-го, вышибли двери. Сверху вообще там все сломали. Зачем? Да, зачем, я не понимаю. Люди знают, что за этой дверью, потому что пришли те же самые. Да, пришли те же самые, они знали, что за этой дверью хозяйкины вещи. И зачем-то ее вместе с косяками... Что случилось? А, да. Включай чат. Вместе с косяками вышибли эту дверь. Да. Еще раз повторим, что те же самые были. Да, те же самые. То есть мы узнали, что возбуждено уголовное дело по 26-му, по 318-й. И по этому делу задержали Лёшу Политикова. И сейчас его допрашивают в Следственном комитете, там наш адвокат. То есть такие вот ночные бдения. У нас было, значит, принято решение, я так понимаю, соответствующими товарищами задержать за там сопротивление, там неповиновение работникам милиции, ну всех полиции, вернее, всех, кто здесь находится, и, значит, благополучно в суд отвезти в понедельник, уже после всех этих мероприятий, да, ну, в суде бы нам там дали какие-то там сутки, двое, трое, пятеро, 15, я не знаю сколько, и все на этом закончилось. Но для того, чтобы все это случилось, да, нужно было бы получить рапорт от сотрудника полиции, которому якобы оказывали неповиновение. Потрясающая ситуация. Нас развезли в два разных отдела, и в обоих отделах сотрудники полиции отказались писать такие рапорта накануне 12-го. То есть это, я думаю, кому-то о чем-то говорит. Я не думаю, что они сговаривались как-то, что это вообще разные отделы. Они, хоть и одного, да, города. Хотя, да, и одного города. Поэтому для меня это, конечно, очень хороший знак, хороший сигнал. Я, в общем-то, очень доволен, потому что подобный сигнал был тогда, когда мой собственный отдел, в котором я работал, заводской отдел, а с города Саратова отказался разгонять демонстрантов. И тогда я понял, что все, ну, власть закончилась. Ну, вот показать дверь просит, вот смотрите. Если какую кто, дверь? Кто не верит, ну, выше бы тоже дверь. А то опять... Да, скажут, опять Мальцев выдумал. Конспирологические версии. Нет, нас брали 60 человек, 35 были внутри здесь, и остальные были наружу, тут все по периметру было перекрыто. Они были с винторезами, они были с автоматами, они были с ручными этими, как они, пулеметы, кеды. Да, наш соратник мылся в бане, они туда забежали с автоматами втроем, голову человека вытащили из парной, на что моя жена сказала: «Панина, на вас нет». Да, в общем... Может быть, я говорю, было бы так весело, если бы у нас Леша полиция. Да, у нас беда с Лешей. Леша у нас допрашивается до сих пор. От адвоката пока вести нет. Сказал, как только они допросятся, он перезвонит. Значит, Настя, держись. Да, и мы так понимаем, что завтра, скорее всего, и просим, так сказать. И вот Марк у нас здесь присутствует. Тоже мы просим, что завтра, может быть, как-то сменить маршрут. Да, и Лешу по... Ну, вытаскивать, прийти, по крайней мере, поддержать на суд, потому что суд, я так понимаю, будет о мере пресечения именно завтра. То есть навряд ли они решат это делать в понедельник. Им нужно завтра мера пресечения, и нужно заключить его под стражу. Им они очень этого хотят. Да, еще, девчонки, Света и Настя, чтобы мы не искали ваши номера телефонов, чтобы... Лишний раз не упоминали. Наберите, пожалуйста, нас на 95-10-05-11-17. Да, и вот хотелось бы еще, наверное, тут просить помощи у адвокатов в разных городах, потому что, ну, везде сейчас с нами начали бороться. А вы знаете, что как политическая борьба переживает 4 этапа. Да? Первый этап, когда тебя не замечают. Второй этап, когда над тобой смеются. Третий, когда с тобой борются. И четвертый, когда ты побеждаешь. Вот у нас третий этап в полном разгаре. С нами борются, воюют, сажают и так далее. Поэтому просим всех адвокатов, всех людей, которые думают так же, как мы, и, слава богу, имеют адвокатские удостоверения, могут выписать ордера, просим вас участвовать в наших мероприятиях в качестве адвокатов, помогайте. Мы найдем даже финансы, как вам оплачивать и так далее. Это вообще как бы... Ну, первоочередная задача — дать понять соратникам, что мы все вместе и мы победим. Угу. Так. Пишут, я вас в эфир, прямой эфир «Эхо» выводил, иероглифы, к сожалению, я не могу читать на арабском. Так бы я прочитал. Угу. Так, какие еще вопросы? Так, ну что, Марк, может, тогда ты там присоединишься к нам, скажешь два слова. Я хочу сказать Марку спасибо. Хочу сказать его команде. Да, спасибо. Всем вот сторонникам нашим, кто пришел. Здесь сейчас огромное количество людей. Значит, Залещику хочу сказать спасибо. Вот Абдул у нас и все. Да тут всех не перечислишь, ребята. Вам всем действительно от души спасибо. Когда мы вышли и увидели порядка 30 человек, половина от того, что нас приехали брать, нам стало очень хорошо. Адвокат Елисеев, адвокат до Открытой России, да? Ну, Барановой Марии, спасибо. Да, вот очень-очень большое спасибо. Причем я вообще удивляюсь, как меня нашли. У меня не было телефона. Меня привезли в отдел, который здесь не территориальный. Это как обычно меня увозят, как в прошлый раз возили в этот в футбольный, в этот в Лужники, а в этот раз привезли в отдел, который охраняет парк. То есть там вообще никого. У меня нет ни телефона, ничего. И вот меня каким-то образом разыскали соратники. Я вообще не верил, что они меня найдут. Ну, потому что, ну, кому могло в голову прийти, что увезут в отдел, который там какой-то парк обслуживает. А тут ты слышишь, кричат толпа. Да, да. Вот еще ребята нас спрашивают. Вячеслав, вы идете на митинг 12-го. Давайте по этому поводу поговорим. Значит, во-первых, начнем с того, что, я так понимаю, на митинг отменили на Сахарова, потому Навальный... Я не знаю, так это или нет, я только вышел. Знаешь, как в Твиттере написали. Да, в Твиттере написали, что... Не, я знаю, что аппаратуру никто не давал звукоусиливающие. Поэтому прозвучал призыв просто гулять по городу. Ну, да, я хочу так напомнить. Так это или не так, я просто... Да. Но Алексей написал так, что... Давай, аппаратуру запретили. Ты у нас всегда тихо говоришь. Да, так, что... Аппаратуру не дали звукоусиливающие использовать. И он написал, а не прогуляться ли нам по городу Москве. Не прогуляться бы, конечно, прогуляемся. Вот. Я вот напомню, Конституция России, статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия, пикетирования. Точка. Без всяких приписок, без всяких... И я сегодня вспомнил те чувства, когда вот происходят эти задержания, эти опросы, как они их называют. Ребят, по 50 тысяч рифкоинов каждому, кто напишет, на себя, что сопротивлялись по сотруднику полиции. Значит, вот спрашивают такой вопрос идиотский, я так понимаю. Марк, ты у нас сколько раз подряд, ну не подряд, а сколько раз ты у нас сидел? А, меня пробили, что называется, по базе, там 36 или 42 раза вот за все время. 39. Да, даже можешь не продолжать. Вот мне пишут обычно конспирологи различные, почему Марк выходит сухим из воды. Себе. Если это сухим из воды, то я вам рекомендую присоединяться к Марку, да, и вы будете абсолютно таким же сухим. Да. Это я помню, как Кармишин, когда приехал в это... в миссию ОБСЕ и смотрели при мне, это был как на идиота, да, ну мы отдали документы, а документы это был 99, да, ну что-то вот около 100 протоколов задержаний. И когда они так посмотрели, потом уже на следующий день они были, они уже разговаривали с ним как, я не знаю, там, с героем. Так они думали, что пришел идиот какой-то. А когда перелистали, увидели, что его 99 раз задерживали, что он сидел в 70... с чем-то суток, два раза по 70 суток в тюрьме, в СИЗО и так далее, то оказалось, что, в общем-то, ну, вот Марк, может быть, не настолько, да, сухой, насколько Кармишин, но скоро уже, я думаю, до этого, да. А, наверное, если соединить все твои отсидки административные, наверное, столько же и получится. 140 суток получится, да? 140, не знаю, нет, не получится. Но я же не стремлюсь рекорды. Не, ну почему? Это тоже определенный рекорд. Это мы же понимаем, что революция и все дела с ней связаны должны быть модными. Да, я вот обращаюсь к молодежи. Не бойтесь. Ничего не страшного. Не бойся, не проси, да, страшного ничего нет, поэтому... Адвокатов к нам не пускают, поэтому статья 51. Да. Родился, крестился, знаем где, учился, работаю, знаем где, семейное положение, знаем где, образование, знаем где. Все остальное, 51 статья Конституции. Я вообще ничего не знаю, я говорю, неграмотно и писать не умею. Прочитайте, что мы написали. Я читать не умею. Что я могу сделать? Читать не вижу, а писать не умею. Вот беда такая. Пишут, Гальперин Ревкоиновый миллионер, кстати. Марк, как-то ты мимо кассы пролетаешь все время. Нет, у Марка нету ни одного Ревкоинова. Ни одного нет, да. Пишут еще, объясните, что было. Это Надежда. Да, Вячеслав. Да, мы сидели дома. И, в общем-то, нормально сидели, да. Не, ну что-то в компьютерах тут. И я человек глухой, жена услышала, говорит, там дверь ломать. Я говорю, да вроде ничего не происходит. Да, он говорит, вообще что-то, ты что-то сиди, говорит. А потом смотрю сюда к нам. Я в студии находился, заходят полицейские такие. Заходят? Да, все. Ну, не, они, кстати, сюда зашли. Они уже, они как-то наоборот здесь остановились. Может, они думали, что снимают здесь кругом камеры, там микрофоны. Они зашли, кстати, с глушилкой, телефоны сразу пропали. Я сидел, копался в телефоне, в интернете, смотрю, у меня пропала связь, глаза поднимаю, Наталья кричит, менты, и началось. Да, этот чемоданчик, он пошел прямо после, а он такой со щитом, с автоматом, такой смельчак, прям такой, в глазах прям отвага такая у него, он с женщинами пришел биться, с детьми, да, герой. Увели Лешу сразу, они, я что обратил внимание, на кухню пронырнули, увели Лешу, в это время услышал стук в двери, когда потом выяснили, что дверь вот эту сломали. Для чего сломали, зачем сломали? Спрашивают, кто будет ее оплачивать. Вот я вам заверяю, что Неля, да, владелица дома, живет в Америке, и оплачивать ее будет, наверное, Российская Федерация, и да, оплата будет происходить арестом какого-нибудь имущества посольства. Только да, не двери. Я думаю... И если у нас бы это стоило, например, там... стоимость двери, там, может быть, 25-30 тысяч, то в Америке это будет стоить те же самые там 25-30 тысяч, но уже долларов, и морального ущерба, ну, может быть, миллион. Я думаю, что гораздо больше. Если с Макдональдса взыскивают 15 миллионов там за моральный ущерб, то с Российской Федерации сам Бог велел взыскать миллиард. Вот кручу ленту новостную ВКонтакте у себя, и каждая вторая новость уже вот четвертую страницу про нас. Спасибо вам, ребята, спасибо всем, кто огромное, нас поддержал. Да. Спасибо всем, кто перепостивал. Спасибо всем, кто были на связи. Кто... Спасибо всем, кто не спал. Всем, кто не спал, да. Спасибо, кто приехал. Спасибо, кто колоссальную работу. На самом деле разорвали все телефоны. Спасибо нашим господам во Франции, которые друзьям подняли... Нашим, да, друзьям. Которые подняли французскую прессу на уши. А нас знают все. Нам позвонили все журналисты. Вот, к сожалению, телефон остался здесь, в доме. Мы не смогли им отвечать корректно, но я думаю, что они уже все знают и нас сейчас смотрят. Пишет Мальцев, не сдавайся. Да глупо было бы. Нет у нас заднего. Пройти такой путь, а потом сдаться. Вы представляете, в чем проблема? Проблема в том, что даже сдаться нельзя, некому. Понимаете, вот те люди, которые в отделе сейчас отказались писать рапорта, они с нами. Да кому сдаваться? Будем сейчас кому-то сдаваться, окажется, что сдаемся своим. Все думают так же, как мы. Нет противника. Боятся признаться себе. Да. Нет противника. Нужно понимать это. Мне сегодня один человек там сказал, говорит, вот если у вас получится 5-11, то мы окажемся на Индигирке и Колыме. Я говорю, да. А если не получится? Я говорю, ну тогда мы. И он такой, и все. И больше он у меня ничего не спрашивал, вообще ничего. Да. А мы сидели, да, кстати. Да, да, я говорю, мы готовы, да. Я говорю, ну так это очевидно, да, мы готовы. Макрон, да, придется, да, да. Не знаю, придется. Да. Мы сидели вшестером, там куча-куча протоколов, этих не протоколов, а бланков для заполнения тех или иных протоколов. И мы сидели, из них ляпали самолетики и писали на них 5-11-17. Можно с Игорем связаться, узнать, что там у Леши? Да, конечно. Ну, завтра. Мы с вами Путина в тюрьму. Мы в Твиттере перепосты делали. Спасибо вам. Да, сейчас мы позвоним. Вы уже себе не принадлежите. Вы народные наши. Вы наши, мы ваши, да. Да. Вячеслав, почему они врываются, а не присылают повестку? Ну, такая повестка. Если меня по административке опять дочку напугали. Они утаскивали с разбитой дверью, то по уголовке... Игорь, ты в прямом эфире скажи что-нибудь. Тут Слава вот сейчас с тобой разговаривает. Хорошо, сейчас следственные действия. Следственные действия идут, Игорь ничего не может Игорь сказать. Игорь Франков ничего не может сказать, идут следственные действия. Устроишь занятие. Улыбайтесь, Вячеслав, все хорошо. Владивосток с вами. Да что же хорошего-то, если Лешу посадили. Если бы я сидел вместо него, было бы хорошо. Я как бы... Ну, всегда это плохо, когда товарищей твоих сажают, а... Дурдом... Ну да, мы сильно подняли Европу, у нас тут такие связи, оказывается, появились, что у нас. Да, мы сами не знали. У нас, я просто объясню, ряд вольных журналистов, которые работают для нескольких газет, в том числе и Guardian, и французские какие-то, я названия даже такие не выговорю. Они все оказались, то есть они все стали за нами наблюдать. Они все лично сюда приехали, лично с нами познакомились, а они поняли, какие мы люди, к чему мы стремимся и что мы хотим, и нас начали поддерживать. Мальцев, вы будете 12-го на Сахаровской. А я говорю, мы не знаем, будет ли там митинг на Сахарова. А если гулять, так удобнее по Тверской гулять, чем по Сахарову-то, да, там. Манежка, Тверская. В Риге большой дом, приезжайте. Так что давайте определимся, где мы, куда мы пойдем гулять, и все, и надо гулять. Я думаю, что у них очень сложная ситуация. Если Сахарова для них была абсолютно понятной, как для военных. Но, кстати, там знаешь, что было? Вот если бы согласились на Сахару, я уже говорил, просто я не досказал, что было бы. Вот тогда. То есть, мне говорят, вот зачем ты сказал на их Москвы. Ну, во-первых, я хотел ментов предупредить, чтобы потом, когда они будут говорить, что народ подавили из-за провокаций, чтобы они никуда не отвертелись, потому что никаких провокаций. То есть, они на Сахару такое количество людей хотели загнать в эту клетку. Отключить метро. Но это не имеет никакого значения. Люди уже зашли, и все, они там. Те, кто приезжает на метро, приезжают на автобусах, они бы подходили снаружи. А те, кто внутри, были бы по периметру окружены. Их бы стало окружать следующее кольцо. Что сделают военные, которые являются штабистами у ментов? Они поставят засадные полки. Ну, никак башка работает, я не знаю почему. И что они сделают? Представляешь, как только внешнее кольцо образуется вокруг ментов, они начнут окружать это внешнее кольцо. И все, вот это, понимаешь, это ходынка самая натуральная. Потому что те, кто внутри хотят выйти, те, кто снаружи хотят зайти, а менты, которые и не будут иметь связи наверняка, и никто не примет решение, просто не сообразят, что нужно просто расступиться. И просто, но нет у них этого, понимаешь, они будут давить до упора, пока их самих там всех не передавят. Вот так могло бы быть, понимаешь. И я очень рад, что... Вот так все складывается. Да, складывается. Поэтому идем все вместе гулять, смотрим, сколько нас, ни в кого кирпичами не кидаем. А они специально наставили, обратите внимание, кирпичей там этих на Тверской, она вся забита булыжниками, да, там заборами железными и так далее. Не надо, не кидайте ни в кого никакими камнями. Это можете попасть в того человека, который вместе с нами будет 5-11. Чат читаем, донат работает. Не надо на нас бочку катить. Мы, может быть, не такие внимательные, как обычно, но... Ну, время... Кто стоит за задержанием, пишут? 3.59 сейчас. Кто стоит? Вов стоит, что тут непонятного. Режим стоит. Режим больше. Да, понятно. Они все услужить хотят. Вячеслав, когда уже или упорно 5.11? Ну, упорно 5.11, а все остальное не от нас зависит. Мы же должны строй держать-то, и как бы все должно ко времени быть. Максим, я с Алтая. Я тоже с Алтая, Максим. Так. Жене большое спасибо. Он с момента задержания... С момента, как мы только первый твит опубликовали, он сразу же... Жень, очень большое спасибо тебе. Сейчас мы что сделаем? Улыбайся. Мы сейчас подготовим петицию, которую нужно будет... Мы понимаем, что здесь это полный беспредел, поэтому единственный путь воздействия – это воздействие через внешние какие-то... Да, это вот, Жень, прям надо делать с утра. Поэтому, прям. Поэтому... Давай, звони нам как-то, как можешь. Мы напрягемся. Надо выпустить эту петицию через 6 часов вот после этого всего. Петицию нужно Трампу с требованием, чтобы он вмешался. Вову сейчас и едет к нему навстречу. Я думаю, мы ему очень хорошую закатим дыню в одно место. Когда Трамп, наверное, не захочет даже встречаться. Надо будет собрать 100 тысяч подписей. То есть нужно будет разместить петицию на этом... там, ну, как он? Change.org. Да. И все. На Белом доме. Это Change.org, это не то. Ну, не то, там случае, Трампу. Там, Женя знает. Мы сделаем вам ссылки, да, мы все об этом расскажем, все также распространим, как сегодняшнюю новость. 100 тысяч подписей, придется президенту США реагировать. Еще я прочитал, наши программисты там где-то нас поддерживают. Извините, я не запомнил, где. Ребят, новостные ленты подправляйте немного, пусть это Мальцев, задержание Мальцева провисит хотя бы до конца 12. Политиков, сейчас главная фамилия Алексей Политиков. И задержание Политикова на первом месте. Да, Алексей Политиков, это тот самый предприниматель, которому обкапывали... супермаркет, Уссурийский супермаркет, чтобы он не мог там деньги зарабатывать и так далее. Как у супермаркета называется? Белая гора. Белая гора, да, Белая гора. Чем помочь? Помогайте, уже. Марк, улыбайся. Они всем пишут, Слава, улыбайся, Костя, улыбайся. Мы чуть-чуть просто устали, тут у нас небольшая поездка была, поэтому извините, мы завтра будем улыбаться. Багамские программисты пишут. Да, Багамские. Давайте сделаем первую новость. До конца 12 числа Политиков под арестом. Вторую новость, Мальцева задержали. И вот прям классно будет. Так. По поводу нодовцев пишут, то провокации от нода будут. Нод наш, ребят. Нодовцы переобуваются очень прям весело. И да, и нодовцы, извините, что мы так к вам относимся, потому что мы как-то все время, у нас единственные оппоненты были вы, и сейчас мы без вас скучаем. Это не ирония, это реально, факт. Да. Не, ну мы же понимаем, что все меняется, что если, если в правоохранительных органах, в армии все уже, то есть там, там нет наших врагов практически, там есть, не, ну есть какие-то сумасшедшие, среди всей этой толпы сегодня один был только. Какой-то. Такие всегда есть у Пулиной, которые там, я вас запомнил, там туда-сюда, где он там. Запиши, а то забудешь. Да. Завтра два нодовца к нам присоединятся. Да, еще, бывших нодовцев. Хочется, этот гражданин в центре много себе позволяет. Меня Костя зовут. Из сидящих. Политик Алексей Владимирович. Давай, да. Может, он поддержит. Политик Алексей Владимирович. Политик, а год рождения. Политиков Алексей Владимирович. Политикова вытаскивать, как и Дадина. Вот знаете, ребят, я Политикова буду тащить восьмью руками, как, ну, да, как шило. Как шило. Точно, поэтому. Да. Они зря это сделали, почему? Потому что. Человек реально ни в чем не виноват. Да. Завтра я думаю, что мы изменим маршрут прогулок. Да. Ольга Курносова посоветовала нам. Не идти. Нет, как синяков. Обычно, а пойдем до Следственного комитета. Это решение. Не, ну, надо нам узнать, когда завтра будет приниматься суд. Решение судом, да, и нам нужно. Басманный. Сейчас Басманный Игорь нам все расскажет, да. Как только они опросятся. Вот мы и ждем, собственно, ждем, когда будет опрос. Это адвокат, когда позвонит и скажет. Узурийск с вами, что с Алексеем, продержитесь 112-го. Ну, собственно, да, продержимся. Алексей находится сейчас на опросе, его допрашивают по 318 статье. Я так понимаю, сейчас предъявят обвинение или уже предъявили по 318 статье. Меры пресечения. Да, завтра будут выбирать или послезавтра, у них есть 48 часов. Инкриминировали, пока еще непонятно, они завтра будут принимать меру пресечения. Адвокат сейчас находится непосредственно на следственных действиях. Но, как только... Вова, я обращаюсь сейчас к Путину. Леша тебе поперек горла встанет, я тебе точно говорю. Да, 100%. Им ты поперхнешься, Вова. С Трампом так охерачишься, когда он тебя спросит про Лешу Политикова, будет вообще просто великолепно. Вот получишь средний палец только из-за Леши. Я тебе жопу гарантирую. Алексей сделал визитки мне, так что, ну, не только из-за этого, конечно. Но, не, Леша, ну, на самом деле, такой добрый человек и, да, прямой, и на самом деле, это самая огромная ошибка, которую могло допустить правительство. Да. Человек не придрался, потому что вообще абсолютно. И причем у него богатый опыт политической войны. Что мы тогда делаем сейчас? Войны. Заканчиваем тогда программу? Или кто-то хочет? Да, Во-первых, скажите, что кто-то люди подписались на... Нет, Костя, не та песня. Подожди, скажи что-то. Да, это не слышно тебя. Скажи, подпишитесь все на обновление, то есть если начинается трансляция, чтобы у вас приходили оповещения. Поставьте колокольчик. Критические какие-то могут быть у нас там ситуации, что срочный эфир какой-то может быть, чтобы вы были в курсе. Ну, всем, кому... Что это интересно и важно. Что, с Лещаком, что ли? Скажешь, может? Ну, пожалуйста, да, я могу на место. Быстро. Андрюш, может, приехали на счет? Его машина. Ты тоже что-то можешь скажешь? Только... Доброе утро, дорогие друзья. Ну, в общем, хотелось бы отметить мобилизацию. Мне очень нравится всегда, когда на ровном месте народ самоорганизовывается, тут же кто-то берется, начинает вести трансляцию, кто-то узнает, где адвокаты, где... То есть это идет такая целая оперативная работа, что было очень хорошо. На сегодня мы прям наблюдали. Появились люди с машинами, брали тех, кого без машин, ехали в один ОВД, во второй ОВД, искали, связывались между собой. Окунева, я хотел бы отметить, Саратова, он прям быстро человек. Конечно, он оперативно действует. Да, очень хорошо. За это мы его и любим. За то, что... Да, то есть, видите, и география широкая, и здесь люди работают. Это очень-очень важно. Сами понимаете, когда начнется час X, чтобы мы по всей стране сразу оперативно срабатывали, связывались, искали источники, искали, как можно связаться. Видите, работали по всем. И по мобильной связи, и этот самый работал, Перископ работал, и Твиттер. То есть, пользуйтесь всеми, изучайте все, у кого нет, устанавливайте Телеграм, все, WhatsApp, это все работает, это все задействовано, это все вот так вот крутится, что-то не работает одно, тут уже начинается другое, человек приехал, сюда мы приехали, никто не знал, что здесь перекрыто, ночью приехали, темно, одна улица перекрыта, вторая, никто не знал, как проехали дальше, ребята вышли, пошли пешком. То есть взаимодействие было вот и физическое, и гаджеты все использовали, и связи все использовали, связь различную, интернет, телефонию. Ну вот это вот хотелось бы отметить, мне это больше всего нравится, потому что, ну, это все наша работа, это все то, что потом будет работать на победу. Меня спрашивают тут, у вас работает кто-нибудь? Ну, если так сказать, мы с Костей там профессиональные революционеры, Марк вынужден подрабатывать в интернете, ну, тоже можно считать, будем считать профессиональный революционер, то все остальные работают. И работают разные, кто мастером работает, кто работает, кто водителем работает. У нас в основном все сторонники, это работающие люди, и некоторых сейчас увольняют с работы. Мы вот пытаемся как-то решать вопросы, чтобы этого не происходило. Но это не страшно. Я думаю, что мы, время ужимается, все это ерунда. Но кусок хлеба мы всегда найдем, чтобы прокормиться. А там, в общем-то, не нужно больших средств для того, чтобы сделать то, что само делается. Видите, оно делается само. Не, ну, во-первых, чем люди более голодные, тем больше они будут идти отстаивать свои интересы. Поэтому чем больше они ужмут, эту, знаешь, ремень людям, тем быстрее получат ответ. Спасибо. Ну что, кто-то еще выскажется? Нет там информации от Элифханова? Ну мы тогда выйдем, в Перископ выйдем, да? Как появится информация. Если в течение часа что-то... Во-первых, Перископ, Вячеслав Мальцев, Перископ, значит, там порядка 12 тысяч подписчиков. Если Перископ интересно. Вячеслав Мальцев, подпишитесь тогда. Если тоже. Если интересно, да, приходите, подписывайтесь. Туда вся оперативная самая информация сразу там собирается именно туда изначально. Спасибо. До свидания. Спасибо, всего доброго. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Утро уже 4:32 у нас по Москве. 11.06.2017. Вот стало известно, что завтра Алексея Политикова, нашего товарища, которого сегодня задержали и которому инкриминируют 318-ю статью за 26 число. То есть он там кому-то из полиции нестерпимую боль причинил. Его завтра в час дня привезут в Османный суд на арест. Мы... Значит, вот с Костей за то же самое отсидели по 15 суток, а Лешу не смогли посадить, потому что срок давности прошел, и теперь хотят отыграться таким образом. То есть, настолько такой мелочный, мерзкий этот режим. Подлый, да. То есть, таким образом, вот они хотят решить вопрос, что они проспали и не смогли его посадить до 26 мая, и срок привлечения к административной ответственности кончился. Ну, я думаю, что... Мы за это ответим в свое время. А вообще завтра в час дня всех просим прийти в Басманный суд и поддержать. Возьмите с собой обязательно как можно больше друзей, приедьте из ближайших регионов, таких как Балашиха, Сергиев Посад, Павловский Посад. Я бесконечно могу перечислять, где живут наши соратники. Нарфоминск, Дмитров. Бесконечно. Да. Можно перечислить все города Подмосковья, где есть 2, 3, 4, 5, 10 человек. Все, пожалуйста, сядьте на электрички, приедьте в Басманный суд к часу 11.06. Включите видео. Будем ждать. Да. Будет Вячеслав Мальцев, будет куча народу. Все приедьте. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.